хороший плотник Меринов. Меринов считался в деревне хорошим плотником. Он умел рубить избы, баньки, выстругивал ульи для пчел, делал березовые табуретки. Кроме того, он был ложечник, вырезал деревянные ложки, разукрашивал их цветами и птицами, а после возил на базар. Разглядевши недопеска, Меринов понял, что перед ним щенок. «Английский шпиц», — подумал он, — «наверное, его дачники бросили». Плотник Меринов в собаках мало разбирался, но относился к ним добродушно. Во дворе у него жила собака Пальма, которую плотник любил почесать за ухом. Потолкавши сапогом английского, как он думал, шпица, Меринов хотел идти домой, но шпиц застонал, уткнулся в плотницкий резиновый сапог. «Что такое?» — удивился плотник. «Чё скулишь? Ступай к своим дачникам». Шпиц английский к дачникам, однако, не пошел, а все как мертвый лежал на земле. Потерял Наполеон былую свою красоту и был похож теперь на самого ободранного в мире щенка, в котором нет ни толку, ни породы. Грязными клочьями торчал драгоценный мех, свалялся колтунами. И, глядя на него, никто бы, конечно, не мог подумать, что такие неважные звери выращиваются на зверофермах. «Потрепали тебя, бедняга», — говорил плотник, — «а в другой раз будь умнее, не связывайся с дворняжками. Ну ладно, сейчас я тебя куда-нибудь пристрою». Он взял шпица за шкирку, будто котенка, и понес его в магазин. В магазине было шумно, народ толпился у прилавка, а на ящике с макаронами в уголке сидел охотник Фрол Ноздрачев. «Кому щенка?» — прокричал плотник. «Английский шпиц, его дачники бросили». «Дрессированная собачка. Кушает конфеты озера Рица». В магазине засмеялись, зашумели. Продавщица Ася крикнула: «Иди, Мерин, домой! Надо нам твоего щенка!» Охотник Фрол Ноздрачев поглядел на недопеска туманными глазами и сказал: «Это шпиц нечистокровный. У него хвост лисий. Брось его!» Плотник Меринов покричал еще, предлагая щенка. Потом купил махорки, крупки и пошел из магазина. «Ладно», — бормотал он, выходя на крыльцо, — «не хотите, не надо, отнесу его домой. Веруне в подарок. На, скажу тебе, Веруне, подарок английского шпица. Пускай на дворе живет, да и Пальме будет веселей». Плотник сунул недопеска за пазуху, а мотоциклетную перчатку в карман. Сухо и тепло было за пазухой у плотника, пахло махоркой и столярным клеем.